Окон ни на первом этаже, ни на втором не было. Оконные проемы начинались только с третьего этажа. С торца здания, где мы бежали, ничего похожего на вход не было. Одна сплошная стена до третьего этажа. «И где здесь вход? Как думаешь?» — спросил у Нира. «Не знаю. Наверное, с другой стороны здания. Тогда в какую сторону пойдем? Пошли дальше, не люблю возвращаться, и потом все равно уже почти половину здания прошли. Мне все равно, дальше так дальше». Так, прикрываясь дроидами, мы дошли до второго угла здания и с помощью дроидов заглянули за угол. Никого за углом не оказалось, и мы двинули дальше. В середине торца здания мы совершенно неожиданно для себя наткнулись на вход. «Судя по всему, вход в здание мы нашли», — сказал Нира. «Знаешь, у меня закралось сильное подозрение, что вход — он же выход из здания. У меня есть такие же подозрения, но тебе не кажется, что он немного маловат для главного выхода? Думаешь, это аварийный выход?» «Все возможно. Честно говоря, не знаю, аварийный он или нет, но если засевшие там рванут из здания, нам лучше не оказываться на их пути. Затопчут нафиг. Знаешь, у меня такие же мысли. Не знаю, кто строил это здание и зачем, но как место для обороны оно подходит просто идеально. В нем можно вести оборону весьма продолжительное время. И что входим? У тебя много силовой защиты у дроида осталось? 36% сейчас. У моего немного побольше. Значит, мой дроид идет первым, твой прикрывает. При большой просадке силовой защиты меняем их местами и наоборот. Понял. Тогда поехали. Поехали. Мы прижались к стене, готовые стартовать обратно в любой момент. Как и договорились, мой дроид заехал внутрь первым, за ним следом дроид Нира. Думал, сейчас нас встретит лавина плазмы, но оказалось все с точностью наоборот. Ни одного выстрела не прозвучало по нашим дроидам. Остановил дроида и покрутился на месте. Большое помещение, где дроиды оказались, сильно напоминало холл в каком-нибудь корпоративном небоскребе. Здесь были голые стены и никакой мебели, как там, но было установлено много разных камер наблюдения, как там. Кто-то здесь основательно засел. «Смотри, сколько камер наблюдения на стенах», — сказал, отключив микрофон. «Вижу, но меня больше смущает, что нас никто не встречает», — ответил Нира. «Согласен. Дальше совсем не хочется двигаться. Сильно напоминает ловушку. И что будем делать?» Нам приказало отвлечь их на себя. «Не знаю, как у тебя, а у меня есть несколько вариантов. Заставить дроидов попрыгать, можем попробовать покричать туда, возможно, поможет, как вариант покричать, что наша начальница — полная дура, и они могут не переживать по этому поводу. А вообще, нас есть начальница, пускай думает. Лично я считаю это бесполезной затеей». «Почему?» «Почему бесполезной?» «Да. Допустим, остальные прорвутся к нам. Что мы дальше делать будем?» «Не знаю. Вот я не знаю. Что штурмовать станем?» «Так там абордажные дроиды, как минимум 3 штуки. Они вначале с нашими убогими полуживыми дроидами разберутся, а нас на закуску оставят. Сейчас не мы на них охотимся, это они на нас охотятся. И что делать?» «Спецназ просить. С десятком отлично вооруженных абордажных дроидов и ракетами к ним, как у этих в здании. Это их работа, а не наша. Мы вообще должны мирно ремонтировать дроидов в участке, а не здесь находиться. Блес, Нира, как слышите меня, услышали мы голос Акти?» «Не слышим мы тебя». «Можешь не вопить», — ответил ей, понимая, что она не может нас слышать. «Она знает, что мы слышим, и видит происходящее, как и мы, с камер дроидов. Да пускай видит и слышит, может, у меня форс-мажор, живот скрутило, и сейчас мне не до нее. К тому же она сказала, чтобы я заткнулся. Да у тебя, по-моему, железные нервы, и ты совсем не нервничаешь, так что тебе это не грозит». «Нервничаю, как и ты, а когда нервничаю, обычно я злюсь. Думаю, для нас самое лучшее сейчас, чтобы ничего не менялось. Она нас сейчас не видит визуально, и это хорошо. Пускай все так и останется. Она не успокоится. Нира, Блес, почему молчим? Не стоим. Двигаемся дальше. Это приказ. Вот видишь. А мы не слышим ее наводки, здание плохо пропускает сигнал. Никто не поверит в это. Да плевать, заявим, что у них глушилка была. А если они проверят? Да пускай проверяют. Может, еще какие-то помехи были. Доказать все равно обратное не смогут. Хватит стоять. Двигаемся вперед. Уже истерично прозвучало голосом Акти. Не успела она договорить, как в проходе дальше появились абордажные дроиды и открыли огонь по дроидам. Быстро пошла просадка силового поля моего дроида. «Отходим, нам долго не выдержать, такую плотность огня», — сказал в адрес Нира и стал медленно отводить дроида назад. Попытался даже открыть огонь, хотя после попадания ракеты система управления огнем у моего дроида имела повреждение и стрелял дроид куда угодно, только не туда, куда я наводил. Спасало только одно, абордажные дроиды были крупные и промазать было сложно. Отвожу, он тоже открыл огонь и стал отводить дроида назад. Порядок, теперь можно ответить, включил микрофон и сказал: «Акти, как слышишь меня? Вы где пропали? Почему молчали?» Сразу отозвалась Акти: «Мы не слышали тебя. Наверное, они глушат сигнал здесь, у здания. Что у вас?» «Нас атаковали практически у входа, два абордажных дроида и несколько разумных. Мы не можем их сдержать и отходим. Держите вход. Не дайте им выйти из здания. Мы постараемся, но дроиды сильно повреждены и долго не продержатся, а у нас всего по одной обойме. Держите вход». «Ну да, они идиоты и зачем-то полезут на улицу», — ответил ей, не включая микрофон, как только она замолчала. «Думаешь, не станут?» Наши дроиды выехали наружу и заняли позиции около входа. «Нет. Кто-то грамотный, с хорошими военными знаниями, руководит ими. Пока они все делают правильно. Здание выбрали, больше похожие на крепость. Дроиды наверху занимают позиции, перекрывая зоны обстрела друг друга. Засаду подготовили и поджидали нас в ней, но мы в нее не полезли. Тогда они не выдержали и решили сами прийти. Пожалуй, у них только с выдержкой проблемы. И они не захотят отсюда уходить. Думаю, если они хотели бы покинуть здание, уже 100 раз могли это сделать. Интересно, что их здесь держит?» Глава 10, без понятия, нам на инструктаже говорили, что среди нелегалов здесь есть много бывших военных, но я все больше думаю, что это совсем не нелегалы. «А кто тогда?» «Без понятия. Много ты видел нелегалов с абордажными дроидами?» «Ни одного. Вот я ни одного не видел. А эти в здании явно не бедствуют, в отличие от нелегалов, которые каждый крет считают. Не знаю, кто это, но внутри точно не нелегалы. Вы двое блес, Мира, чем вы там занимаетесь?» Услышали голос Акти. «Отвлекаем их, как ты и приказала», — ответил Мира.